Глава 12. Айтар. Проклятие. Почему я не могу сказать Лекси то, что на самом деле думаю? Как бы я хотел сорвать с нее одежду, неторопливо покрыть поцелуями каждую точку на теле, каждую пульсирующую жилку, шептать при этом слова любви в ее бархатное ушко. Но я боялся, что она вспомнит правду, и все изменится. Любое слово или желание может быть использовано против меня. Ведь тот, кто затеял нечестную игру, наверняка знает о моей зависимости и связи наших аур. А мнение Лекси, как только она вспомнит прошлое, может поменяться на противоположное, и я снова окажусь в ловушке. Мрак. Что же делать? Я действительно не знал, как к ней подступиться. Впервые за всю жизнь я чувствовал неуверенность, и меня это сильно злило. Я смотрел в окно, когда Лекси вышла из ванной, завернутая в большое полотенце. Повернулся, скользнул взглядом по ее стройным ногам, и у меня заныло в паху от нахлынувшего желания. Хотелось сбросить с нее полотенце, зацеловать живот, спину, бедра, добиться того, чтобы она выкрикивала мое имя в экстазе, забыв при этом все наши неурядицы, хотя бы этой ночью, когда я чудом сумел найти ее и спасти. Она остановилась напротив меня, такая красивая, доступная и недоступная одновременно, моя и не моя. Чтобы меньше думать, налил шипящего вина, подал ей, наблюдая, как она делает глоток. При этом хотел забрать у нее этот бокал, отбросить в сторону, чтобы завладеть губами Лекси, страстно шептать в них, как сильно я ее хочу. Но я сдерживал себя, стараясь не напугать девушку, и с полуулыбкой наблюдал, как она берет со стола пирожные, кусает, облизывает сладкие крошки с раскрасневшихся губ, с маленькой ранкой на них. Я с удовольствием сделал бы это сам, но зрелище однозначно завораживало. «Ешь еще! Тебе нужно есть, чтобы быть сильной, восстановить свою энергию. Если скажешь, я уйду, когда буду уверен в твоей безопасности. Но нам все равно нужно разобраться с тем, что происходит на самом деле. Хочешь ты этого или нет?» Она молча доела пирожные, запила его, потом как-то странно взглянула на меня, и я замер в ожидании. «Останься. Я хочу, чтобы ты остался». Она смущенно отвернулась, прикрыв лицо руками. «Лекси!» — вырвалась из меня. И я не стал мешкать, пока она не передумала. Шагнул к ней, развернул и положил руку на плечо. Пальцами второй приподнял лицо, погладив скулу, вытирая с краешка глаза выступившую слезинку. Затем склонился, лизнул это место языком. Прошелся легкими касательными поцелуями по щеке, добрался до желанных губ, заметив, что ранка почти затянулась. Развязал узел, сдерживающий полотенце, и оно с шуршанием упало под ноги Лекси. Я отстранился, рассматривая идеальное тело, словно созданное специально для меня. Ее кожа озарилась мягким светом. Маленькие груди плавно приподнялись при движении. Соски съежились от небольшого сквозняка. На шее чуть заметно подрагивала тонкая венка. Девушка покусывала губы, но взгляда не отводила. Смотрела на меня прямо и открыто. В тот момент я все же подумал, что она не причастна к тому, что меня подставили. Сам не знаю почему, но я верил в то, что она искренняя, открытая, а все остальное — плод моего больного воображения. Возможно, мой разум сам создал те воспоминания, чтобы найти причину объявить девушку своей и не отдавать другому. Меня охватывало чувство предвкушения. Оно туманило голову, заставляя желать ее телом и душой. Я хотел ее всю, вместе с колючим характером, который иногда бывал мягким, если она чувствовала отдачу. Я не мог без нее существовать больше ни дня. Сегодня буду ласкать эту девушку всю ночь до полного изнеможения. Добиваться того, что она сама станет просить меня продолжить и давать желаемое. Довести до края, бросить в пропасть, а потом поймать. Хочу, чтобы она уснула в моих объятиях с улыбкой на устах, шепча во сне мое имя. «Моя звездная девочка», — проговорил, плавно опуская ее на постель. «Просто расслабься, я все сделаю сам. Ты мне веришь?» Она сверкнула глазами, но в этом блеске отражалась ее страсть. «Ты мне уже такое говорил, так что за тобой должок». «Прости меня», — прошептал, погладив ее втянувшийся плоский животик. «Давай все забудем и начнем с самого начала». Я поднялся, навис над ней. Вместо ответа она притянула мою голову и поцеловала. Лекси. Дрожь постепенно утихала. Оставалось лишь удовольствие. Я чувствовала каждое прикосновение Айтара, которое прожигало мою кожу каленым железом. Но эти раны не болели, а заставляли плавиться от напора мужчины. Я ощущала каждое его движение, когда он гладил мои плечи, грудь, сжимал соски, играл с ними языком. Меня заводил его запах. Стальное тело притягивало магнитом. Кажется, у меня никогда не было таких любовников. И хоть я знала, что он может быть жестоким и самоуверенным, он все равно оставался самым лучшим. Моей бедой и моей главной проблемой. Я уступила ему эту партию. Я вдруг почувствовала его руку на внутренней стороне бедра. Пальцы гладили так, словно играли на фортепиано, извлекая страсть, как музыкант извлекает звуки из своего инструмента. Айтар добрался до чувствительной точки, продолжая сладкую пытку. И от этого прикосновения закружилась голова. Горлу поднялась волна удовольствия, вызвав стон, который мужчина тут же выпил до дна своим поцелуем. Я зарылась пальцами в его волосы, падающие на мои груди и ключицы. И вся дрожала, пока он испытывал предел моего терпения. Горячий палец, чуть поигравшись, остановился. Я снова застонала от неудовлетворенности. Я наполовину развернулась, решив отомстить за эту пытку, и провела ладонью по твердой плоти, добралась до основания, сжала пальцы, одновременно укусив Айтара за губу, когда он решил меня поцеловать. «Маленькая, хочешь быстрее меня раздразнить?» Положил он свободную руку поверх моей ладони, слегка сжав. «Хочу отомстить тебе», прошептала в его губы и улыбнулась. Но тут же застонала от новой ласки. Я чувствовала свою пульсацию. Губы Айтара снова приникли к моим. Наши языки сплелись вместе. Ласки ввергали в вихрь неведомых прежде ощущений. И меня, как рыбу, выбрасывало из воды. А потом прилив забирал обратно в спасительную пучину. Кажется, это уже не месть. Я сама попала в умело расставленную им сеть. А главное, не хотелось выбираться из плена. Ведь в его руках было комфортно и очень сладко. Айтар вдруг почувствовал, что я вот-вот дойду до экстаза. Остановился и откинулся на спину, увлекая меня за собой. И я оказалась верхом на нем. Наши затуманенные страстью взгляды встретились в безмолвном поединке. От желаемой наполненности перед глазами потемнело. Я лишь ощущала на талии крепкие руки, которые приподнимали меня, потом опускали вниз. Одна за другой охватывали конвульсии. Я больше не видела вокруг себя ничего. Лишь пронзительное звездное небо, с которым ощущала связь, словно летела в пространстве. А внизу туманной дымкой скрывался в вечности остров с замком, где я впервые почувствовал нечто удивительно прекрасное и одновременно пугающее к этому дракону. Меня охватывала нега, и казалось, что наши тела и ауры представляют собой единое целое. Я чувствовал связь сильнее прежнего, и это ощущение подбрасывало до небес. Мы поймали одну волну и теперь двигались, навстречу друг другу слаженно, понимали все без лишних слов. Поняв, что больше не выдержу, я уперлась ладонями в грудь мужчины, тяжело и часто задышала. Айтар развернул меня и снова вошел, быстрыми уверенными толчками подводя нас обоих к эйфории. Я закрыла глаза, чтобы не потерять это сладкое ощущение. Лишь чувствовала тело Айтара, слышала тяжелое дыхание, а потом обмякла в его руках. Я была счастлива в тот момент. Не хотелось думать о проблемах, как и о том, что случилось раньше. Пока я еще не пришла в себя, Айтар поцеловал меня в губы, прижимая к постели. «Ты как?» — тихо поинтересовался он. Мой взгляд стал более осознанным. Передо мной сфокусировалась картинка. Идеальное лицо, злодейская улыбка и наглые голубые глаза. «Нормально», — проговорила я, поерзав под ним. Но вырваться не пыталась, ведь он все еще находился во мне. «Нормально?» — вспыхнули льдинками его глаза. «Скажи, что я лучший». «Смотря с кем сравнивать», — Айтар, попыталась хоть как-то укусить его, чтобы не мнила себе слишком много. «Не смей ни с кем меня сравнивать. Мне плевать, что было в твоей прошлой жизни. Теперь ты моя». Выдал он, ухмыляясь. «Вот же размечтался. Уже успел присвоить. Вроде я своего согласия на это не давала. Я не...» Попыталась было сказать, как почувствовала, что его плоть снова становится твердой, и он сделал толчок, вдавливая меня в кровать. «Лучший?» — уточнил он, лаская губами мою шею. «Кто же тебе правду скажет?» Рвано дыша от его напора, проговорила я. «Скажешь. Иначе я никуда тебя не выпущу. У меня и силы желания много. Хватит на пару дней». Пригрозил он, продолжив двигаться во мне. Айтар приподнял меня под ягодицы ладонями. И я застонала от новой волны желания. «Вот же гад! Решил пытать по-своему? Это угроза?» Поинтересовалась в секундном промежутке между его рывками. «Нет, милая, не угроза. Лишь констатация факта. Я действительно могу заниматься этим очень долго, если мне хочется». «Озабоченный чешуйчатый негодяй!» Выдала ему назло. «Лучший в твоей жизни негодяй!» Парировал он. «В которой жизни?» «Во всех!» Шепнула мне в губы и поцеловал. Меня снова уносило на волнах блаженства. Даже не вспомню, сколько раз за ночь получила удовольствие. Я устала спорить с ним и соглашалась на все, только бы он не издевался над моим телом. Шептала его имя в порыве страсти. Отдавалась своим тайным желаниям. Получала взамен наслаждение и дарила его Вингу. Мне не хотелось думать о серьезных вещах. Теперь я была уверена, что ничего плохого не случится. Он прекратит свои расспросы, и мы всегда будем вместе. Станем жить на окраине Лейва, забыв обо всех проблемах. И я смогу забрать к себе Мию. Жаль, у судьбы были на меня другие планы. Мы уснули почти одновременно. Я на его груди, полностью вымотанная сексом. Он, прижимая меня к себе, словно опасался, что я исчезну. Айтар. За окном занимался дрожащий зимний рассвет. Такой же, какой бывал в Нортале уже много лет. Ветер снаружи стих, и наступила пугающая тишина. Я открыл глаза. Спал всего час, не больше. Осторожно переложил Лекси и укрыл ее одеялом. Приласкал взглядом раскрасневшееся лицо. Мысленно прикоснулся к приоткрытым коралловым губам, заметив на них улыбку. Затем поднялся и потянулся, чувствуя необычайную легкость в теле. Давно мне не было так хорошо, как сейчас, и даже не хотелось думать о своем расследовании. Ночью, в перерывах между сеансами страсти, я умудрился накормить Лекси, но остатки ужина так и стояли на столе. Нужно было позвать служащего и попросить здесь убраться, но мне не хотелось тревожить девушку после этой бессонной ночи, так что я решил повременить и ничего не трогать. Я хотел было заказать в номер горячий чай, как вдруг почувствовал пульсацию магии браслета. Взял в руки аксессуар, прислушиваясь к переданной мне мысли короля. Настроение сразу поникло. Коготь все же объявил Орланду Холроту войну. Сегодня ночью войска моего племянника, Агмана Клэра Рагнара, нарушили границу и двигались на Лейв. От осознания того, что здесь скоро начнется заварушка, внутри похолодело. Стало не по себе. Мрак. Если бы у меня была моя настоящая сила. А так я помогу королю не больше, чем его драконы. Конечно, он просил меня о помощи, понимая, что я разбираюсь в политике и могу понять ход мысли когтя. Но это означало, что придется на время оставить Лекси, а мне очень не хотелось с ней расставаться. Я не мог улететь, не предупредив ее, как и не мог отказать Орланду, который дал мне политическое убежище, рискуя попасть в немилость богов. Потому подумал, что нужно забрать девушку из гостиницы и доставить к Вальторру. Пусть он за ней присмотрит. Отправив ответ Орланду, что скоро буду, все же не выдержал. Улегся рядом с Лекси, обдумывая неприятную ситуацию. Сначала блокировка портала, потом родовые камни, затем покушение на девушку и странные воспоминания, которые теперь не давали жить спокойно. Кажется, мне никогда не удастся вернуться в Роддернар. Придется признать, как и то, что скоро меня схватят, это лишь дело времени. И тогда я больше ничего не смогу выяснить, как и защитить Лекси от опасности. Она вдруг сладко потянулась и открыла глаза. «Айтар, что случилось?» Встревоженно взглянула она на меня. «Потом объясню. Нельзя здесь оставаться. И лететь днем тоже не стоит. Сейчас мы вызовем экипаж и отправимся домой, точнее, к Вальторру». «Что? Мы так не договаривались». «Так нужно, Лекси». Я задумался, стоит ли пугать ее тем, что, возможно, в город скоро ворвутся гвардейцы Когтя, и оставаться в центре Лейва опасно. На побережье тоже, но с окраины проще улететь с Торром на остров в случае атаки. «Потом все объясню». Я поцеловал ее в губы. «Собирайся, у нас мало времени». Лекси. С просонья я даже не поняла, что от меня хотел Айтар. Но уж явно не любви и ласки. Он не выдавал своих эмоций. Да я и не особо стремилась их прочесть. Мне хватило прошлой ночи. Я поднялась. Отыскала брюки и теплый свитер. Затем скрылась в ванной. Глядя в зеркало, снова вспомнила о нашем ночном безумстве. Щеки горели огнем. Глаза сияли. Тело немного болело от напряжения. Низ живота сладко потянуло. Губы ныли от бесчисленных поцелуев. Я быстро умылась и причесалась. Когда вышла, в номере был идеальный порядок. На столе стоял горячий чай с ароматом брусники. Рядом на белоснежной тарелке новые пирожные. И я вдруг поняла, что мне не нужно оплачивать номер, потому как, оказывается, за все платил Айтар. А у меня бы не хватило денег и на двое суток. Придется вернуться с ним. Хочу я этого или нет. А я и сама не знала, чего хочу. Винг сидел в кресле абсолютно серьезный, собранными в хвост волосами, в черной рубашке и серебристом камзоле. Рядом я заметила его шпагу-молнию, которая стояла около кресла. «Может, ты мне все же объяснишь, в чем дело?» Не выдержала я. «Обязательно, милая, но позже. Мне нужно срочно поговорить с королем». «Ты что-то темнишь, Айтар. Я хорошо тебя изучила». «Не без этого. Что же, пьем чай и собираемся. Я помогу Орланду решить одну проблему и сразу же вернусь к тебе. Обещаю». Я кивнула головой и больше ни о чем не спрашивала. Все равно ведь не признается. Через час мы отправились к Вальтору, который оставался в арендованном нами доме. Увидев родные ямочки на щеках юноши, блеск в голубых глазах, я даже как-то обрадовалась. Не стала больше ни о чем пытать Айтара. Он же, убедившись, что я никуда не собираюсь бежать, пообщался с Тором наедине и ушел во свояси. Но на душе скребли кошки, и я не знала, в чем дело. Возможно, я и правда где-то допустила ошибку, но ничего не могла вспомнить, и это сильно настораживало. Кто-то мог поставить блокировку на мои воспоминания. И зачем? Неужели я знаю нечто важное? Может быть, ночь с Айтаром? Все, что было у меня хорошее за это время, не покидало чувство, что развязка близка, и совсем скоро я выясню, как все обстоит на самом деле. На улице шел снег. Стало как-то тихо, и я вышла наружу. Я знала, что за мной наблюдает Тор. Он обязательно сообщит Айтару, если я куда-то решу пойти. Но я не собиралась покидать это место. Просто прошла по обледенелой, присыпанной снегом тропе к спуску на побережье и остановилась, рассматривая бесконечное море льда. Подняла голову, глядя на летящие снежинки. И мне почудилось, что само небо падало на меня. А где-то за белой пеленой находился Винг, который в этот момент тоже думал обо мне. Казалось, что я лечу куда-то вдаль, а мимо проносятся мириады звезд, словно этот снег переносил меня во времени. И в этот момент увидела вовсе не замерзшее море, а синие воды с перекатывающимися на них барашками и порт вдалеке. Все такое реальное, будто я уже видела это место. Это лишь моя фантазия, не более. Я стряхнула с плаща, наброшенного поверх куртки, пушистые снежинки, и побрела в дом. Перекусила лепешками с чаем и поняла, что меня клонит в сон. Мне просто ужасно хотелось спать после прошлой ночи. Я улеглась в холодную постель, натянув на себя одеяло и пытаясь согреться. И вскоре уснула. Мне снился сон из прошлого. Моего земного прошлого. Белые стены больницы, палаты реанимации, где я лежала под капельницами и аппаратами поддержания жизнедеятельности. Вокруг меня сновали люди в белых халатах, но я не могла с ними говорить. Я будто видела себя сверху. Бледное лицо, впалые щеки, повязка на голове. И странная тишина, словно я вовсе не там. В тот момент я помнила все и искренне удивлялась, как снова оказалась здесь. Но что именно помнила, во сне оставалось загадкой. При этом точно знала, что не должна находиться в этой больнице, потому что я умерла. Неизвестно, выйдет ли пациентка из комы. Такие случаи возможны, но очень редки. Мы делаем все, что можем, но исход не зависит от нас. Сказал мужчина в белом халате второму доктору. Я снова здесь? Я что, жива? Крикнула изо всех сил, но никто меня не услышал. И я поняла, мне нужно во что бы то ни стало вернуться в свое тело, потому что другого выхода все равно нет. Меня словно магнитом тянуло в девушку, которая лежала без сознания на белых простынях, попавшую в страшную аварию 20-летнюю меня же, но словно и не меня одновременно, устремилась в тело, проникая в него сознанием и пробуждая к жизни. Я поднялась и села на постели, понимая, что это лишь дурацкий сон. В этом сне я точно знала, что уже умерла. И тем не менее, вернулась обратно, испытывая боль какой-то потери. Кажется, схожу с ума. И это уже не шутки. Интересно, в Нортале есть психиатрические лечебницы? Мне бы попросить Винга зарезервировать там местечко. Снег закончился, и в окно светили необычайно яркие звезды. Вот так. Проспала весь день. В доме стояла тишина. Я вышла из спальни, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить спящего Вальтора. Айтар еще не вернулся. Наверное, у короля Орландо Холрота действительно важные поручения, раз Винг задерживается. Иначе он бы уже находился здесь. Я набросила серебристый плащ, почувствовав родной запах. Почему-то вещь Айтара грела лучше любой шубы. Отворила дверь и вышла на улицу, под звездное небо. Оно манило меня к себе. И я отчетливо ощущала свою связь с небесными телами, которые переговаривались разными голосами, словно спорили о моей судьбе и решали мое будущее. Одни — большие, золотистые, наполненные мягким светом, другие — холодные, голубые, как глаза Винга. Они даже говорили иначе, но я не могла понять их речи, потому что все это было лишь иллюзией. Меня переполняла магия, будоражила все фибры души, единственного, что оставалось настоящим в любом времени и пространстве. Звезды кружили в хороводе, сливались в единую картинку, а гул голосов превратился в хрустальный звон. В этом калейдоскопе я видела только дорогу. Скорее, это была не дорога, а уходящая в небо шлейф из звездной пыльцы, указывающий мне направление. Место, где я смогу найти правду. Именно это сказала Мия, когда пыталась увидеть мою судьбу. Ты должна пройти звездный путь, чтобы вернуться. Мне нужно попасть наверх. Именно там находится разгадка всей головоломки. И я сделаю это, несмотря ни на что. Потому что все совсем не так, как кажется. Потому что я должна узнать правду. Помочь Айтару восстановить справедливость. Вернуть к жизни медленно гибнущий мир. Возвратить Вингу право стать его владыкой. Только как это сделать? Я не умею ходить по воздуху. Не могу летать, как драконы. Руки защипала от избытка магии. Она сама рвалась наружу, словно я всегда знала способ перемещения по звездному пути. Я прищурилась, пытаясь удержать взглядом иллюзорный ориентир. Взмахнула руками, создав первую мерцающую ступень, которая зависла в воздухе. Отличная материальная иллюзия. А вот и следующая. Я знала, что они меня выдержат, потому как это не просто звездный путь, а переход в иное подпространство. Я понятия не имела, куда попаду. Возможно, пройдя дорогу, вернусь на Землю, в свою прежнюю жизнь, или отправлюсь в прошлое. Черт его знает. Но отгадка точно находится в конце этой дороги. Я сделала первые шаги в ночное небо, забыв обо всем на свете. Это было выше меня, потому что высшие сущности всех миров сами указывали мне путь. И я знала, что должна его пройти. Айтар. Во дворце царила суматоха. Все уже знали о надвигающейся с запада континента армии и о том, что главная угроза вовсе не в пеших гвардейцах, которые предназначены для того, чтобы сражаться с людьми. Границу уже пересекали большие крылатые грифоны, Животное с головой орла и телом горной пумы, сильное и стремительное, способное перенести на себе ни одного воина. Вместе с ними летели и драконы, которые руководили армией. Среди гвардейцев когтя хватало и магов. В их вооружении имелись различные заклинания и силовые файеры. И понятно, что армия короля Орланда не дотягивала по мощи до подготовленного слаженного войска Агмана Клэра Рагнара, воины которого пытались отразить атаку, но нам одно за другим приходили сообщения о потерях. Я переживал за Лекси и несколько раз порывался вернуться домой, но не выходило. Меня то и дело отвлекали. По моему совету старик Орланд вызвал в Лейв представителя клана Саторов, чтобы провести переговоры и попросить о помощи Ши Мартена. Почему-то после всего, что я узнал на днях, моя злость на него прошла. Я вспомнил его отвагу и смелость в день, когда мы вместе отбивали атаку марванов, что прорвались в Нортал из одного из переходных уровней мира. Тогда между нами еще не стояла девушка. Мы были молоды. Я только сколотил империю, а Ши Мартен находился в моем подчинении. Посол Ши Мартена Сатора прибыл во дворец к вечеру, когда все уже были на взводе. Я понимал, что лучше было бы находиться на передовой. Даже оставшихся у меня сил хватило бы, чтобы противостоять другим драконам, и моя помощь оказалась бы не лишней. Но я не мог оставить Лекси одну. Да и Орланд просил меня присутствовать на военном совещании. Я остался. Хотя почему-то мне было не по себе. Охватывала странная тревога, будто должно произойти нечто страшное. И дело даже не в войне. Зал для заседаний наполнялся ярким светом. В нем одновременно горели сотни кварцевых шаров, как сияли для меня и ауры собравшихся, правящих драконов рода Холоротов во главе с королем Орландом. Были здесь и чиновники королевства, старые маги, которые не отправились на фронт, оставшись в городе. Я занял место около Орланда, пытаясь вести себя тихо и скромно. Они не знали, кто я такой, а мне не хотелось огласки. Я видел, как опустился на площадку дворца Рольген Сатор, один из племянников Ши Мартена, прибывший из Давена по вызову Орланда. Дракон вошел в зал заседаний, остановился перед собравшимися, склонив голову в знак священного союза, обычай, введенный еще во времена моего правления. «Приветствую представителя дружественного клана Саторов на землях Пятого Королевства», поднялся правитель, повторяя знак союза. «Нам донесли весть, что требуется помощь», — произнес Рольген, глядя на чиновников и драконов. «Используя древний знак, я прошу о помощи в борьбе с Огманом Клэром Рагнаром», — ответил король. Я резко повернул голову, не понимая, что он имеет в виду. «Этот обычай теперь не использовали. Эту традицию когда-то ввел я, потому что мне было так удобно. Тогда как раз шла война за объединение», и мне нужно было привлечь на свою сторону как можно больше драконов. «Этот обычай — часть истории. Нам стало известно, что одна из причин нападения Огмана на Пятое Королевство — исчезновение родового камня. Его маги вычислили направление силовых потоков». Меня передернуло, но я постарался сохранить выдержку. «Камень власти?» Орланд вдруг задумался. Его взгляд медленно переместился на меня. «Именно так. Камень власти. Конечно, мы понимаем, что это всего лишь надуманный повод, и он все равно собирался напасть на твое королевство, Орланд», — раскатисто звучал голос Рольгина. «Но теперь понятно, что камень находится именно в твоем королевстве, не так ли? Это какая-то провокация?» «Странные вещи происходят», — поднялся вдруг один из советников короля. «Ваше Величество, вы что-то скрываете от всех нас. Последнее время вы больше доверяете странному незнакомцу, чем своим верным магам. Скажите, кто тот маг, который сидит рядом с вами? Это он помог развязать войну кланов?» Моя рука плавно опустилась на эфес шпаги. Сердце пропустило удар. Они чувствовали подвох, знали, что я не тот, за кого себя выдаю. Когда Гайд Свар сообщил мне способ открытия портала, нужно было действовать очень быстро. Собирать камни и возвращаться вместе с Лекси в Роддернар. Брат даже хотел мне помочь, а я не послушался его совета, и чем все закончится, лишь звездам известно. Он предупредил меня об опасности и помог вычислить шпионов когтя. — громко заявил Орланд. «Он был во дворце Рагнаров и слышал лично, что затевается война. Ваши обвинения не имеют доказательств». «Тогда скажите, кто он, ваше величество?» — с язвительной ухмылкой заявил Рольген Сатор, глядя прямо на меня. «Если это не так, то докажите обратное. Какой у мага интерес в том, чтобы война не началась, если он здесь чужой? Его аура скрыта. Потому что этот дракон — Ши Айтар Винграгнар», — как выстрел в упор прозвучал голос Орланда. Звук отразился эхом от арок, сводов, вылетел в двери, словно разносил по всему дворцу, по всему миру. «Винграгнар! Винг!» В зале зависло гробовое молчание. Я поднялся, пронзив злым взглядом короля, которому доверился в надежде на помощь. «Это невозможно! Не может быть! Винга Рагнара давно нет в живых! Ужасный Винг! Великий!» Голоса смешивались общим гулом. Рольген Сатор, с которым мы не были знакомы, с удивлением смотрел на меня. Уж слишком нереальным казалось заявление Орланда. В темных глазах дракона мелькнуло непонимание ситуации. Я пафосно прошел по залу перед удивленными лицами собравшихся, вернув свою внешность, истинное лицо. Нужно было думать, как выйти сухим из воды, причем думать быстро, потому как мог попасть под гнев двух десятков драконов, а у меня были лишь крохи магии, превосходящие их силу. «Я жив, как видите, я снова в Нортале», — повернулся к драконам и магам, затем выдержал небольшую эффектную паузу. 500 лет назад меня подставили. Я не знал, что случилось. Меня взяли под службу боги, обвинили в превышении полномочий и объявили виновником катастрофы. 5 веков пришлось провести в изгнании в чужом мире. Но сегодня я снова здесь, потому что хочу восстановить справедливость и вернуть тот Нортал, который еще помнит большинство из вас. Я почти узнал, кто использовал меня в своих целях, и докажу, что я не совершал того, в чем меня обвинили. И сейчас прошу у вас всех защиты», — резко бросил я. Мой голос усиливался магией, которую чувствовал каждый здесь присутствующий, и теперь они точно знали, что это именно я. На лицах высших чинов королевства застыло недоумение и подозрение. Я же повернулся к Орланду, жестом требуя его ответить на следующий вопрос. «Ты ведь знаешь, что я не убивал твою племянницу. Именно поэтому ты считал, что и остальное ложь. Скажи это всем. В твоем дворце живет старая драконица, которая подтвердила, что Эйлин прилетала в Хеллу, когда меня не было дома, а затем она согласилась стать женой Шимуртена». Я повернулся к племяннику Сатора, смерив его жестким взглядом, словно это он был виноват в действиях Шимуртена, который вместе с другими драконами вызвал богов, чтобы остановить мое безумие. Потом посмотрел на короля Орланда. «Да, знаю», — прошептал вдруг старик. «Я тоже считал тебя виновным, но 100 лет назад мне удалось поговорить с богиней Фрионой, которая сказала, чтобы я задумался, почему Эйлин сбросили с высоты в тот самый момент, когда менялся состав атмосферы. Ведь если Винг в это время разрушал ее, он бы не мог находиться в небе над Давеном, где упала моя племянница. Именно поэтому я сразу поверил тебе, когда ты пришел ко мне с добрыми намерениями». Однако Орланд скрыл от меня немаловажный факт. Но пока не до этого. Мне бы свою шкуру спасти, а заодно разобраться с племянником и его военной экспансией. «Я буду требовать кассации высших. Звезд, если боги не станут слушать меня. Однажды мне уже вынесли несправедливый приговор, но истина восторжествует. Да разве звезды могут чем-то помочь? Они не разговаривают с драконами, даже богам отвечают редко», — раздался пронзительный голос Рольгена Сатора. «Они не разговаривают, но есть та, которая...» Перед глазами вдруг мелькнуло лицо синеглазой девочки из приюта, которую Лекси спасла на улице. «Мия. Мне нужно забрать ее. Лекси была права. Эта девчонка важнее, чем кажется. Она и есть мой ключ к истине». «Они не разговаривают, но я найду способ до них достучаться, потому что никто не может быть обвиненным несправедливо!» — крикнул я на весь зал. «Я признаю, что был во дворце Огмана и узнал про заговоры начала войны. Все вы знаете, сколько времени я старался сохранять в нашем мире спокойствие, сколько сил вложил в то, чтобы Нартал процветал. Но кому-то было неугодно мое здесь присутствие, и я выясню, чьих это божественных рук дело. Я Ши Айтар Винграгнар. Прошу защиты у вас, пока я не найду способ доказать свою невиновность. Боги не вычислят меня, если никто не скажет, а ваши ауры скроют мою». «Великий Винг!» — раздался чей-то тихий голос, и в сторону сказавшего, кем оказался один из старых советников, повернулись головы присутствующих. «Владыка мира!» — громко воскликнул кто-то другой, еще помнящий меня. Я был уверен, что среди собравшихся немало моих бывших сторонников, и теперь это подтверждалось. «Мы не можем его скрывать! На нас падет гнев первородных!» — немного тише крикнул кто-то третий. Я повернулся к незнакомому дракону. «Первородные ничего не сделают, если вы все встанете на мою сторону. Драконы Нортала несут огромный запас магии. Если убрать из мира всех драконов, нарушится магобаланс, и все границы подпространств станут зыбкими. Боги прекрасно об этом осведомлены, поэтому они нас и не трогают. У них своя территория, а у нас своя. Избавились только от меня. Но сейчас вопрос не в этом. Мы собрались здесь не для обсуждения моей персоны. Давайте займемся делом. К городу уже приближаются солдаты моего племянника, которому нужно указать его место. Нам стоит вместе обеспечить безопасность и навести порядок в Нортале. Так что, клан Саторов окажет помощь?» Минута молчания. Как будто мне снова выносили приговор. Внутри натянулась струна напряженного ожидания. От решения доверенного лица Ши Мортена Сатора сейчас зависело то, что мне делать дальше. Либо действовать так, как я расписал, либо бросаться к окну, чтобы выпрыгнуть в него, сменить ипостась, хватать Лекси и улетать отсюда как можно дальше. Вот только там, где нет магии, боги вычислят нас гораздо быстрее. Передо мной картинами пронеслась вся моя жизнь, которую я местами уже и не помнил. Потому как каждое незначительное событие невозможно уместить в памяти, если тебе почти 1700 лет. Но главное всегда запоминается, и есть зацепившие душу моменты, которые ярко всплывают в сознании даже века спустя. Но больше всего я боялся, что Лекси действительно окажется причастна к моей опале. Не хотел снова потерять ее в вечности. «Как доверенный Ши Мортена Сатора, говорю за него и обещаю отстоять свое мнение перед главой клана. Мы дадим армию в помощь Ши Орланду Холроту и обеспечим безопасность Ши Айтара Вингарагнара». Выдох. Кажется, получилось. Получилось? Наверное, я все же хороший оратор и не утратил этого дара за 5 веков изгнания. Дело было зачастую даже не в словах. Их я старался, конечно, произносить от сердца, но больше влиял тон. В нем звучали особые нотки, которые слышал лишь я. Это передалось мне от отца. Но и актерские способности играли немаловажную роль. Слыхал, моя мать имела такие же. «Завтра прибудет подмога», — произнес Рольген Сатор, склонив голову, и вышел из зала. Я прошелся перед удивленными магами, советниками и родственниками короля. Подошел к Орланду, и наши взгляды встретились. Не сговариваясь, мы вышли из зала заседаний вслед за гостем. «Ты сделал это специально, да?» — тихо произнес я, как только мы остались наедине. «Ты ведь сам нарушил традицию. Мы говорили под пологом тишины. Потому что я в тебя верю, Айтар. Ты знаешь, я стар, а с каждым новым поколением драконов забывается все то хорошее, что раньше было в Нортале. И лишь ты сможешь все исправить и восстановить здесь прежний порядок. Лучше уж нарушить одну традицию». «Но почему?» «Потому что ты — истинный владыка этого мира. Я замолчал, обдумывая его слова. «Мне нужно ненадолго тебя покинуть. Я вернусь, как только решу один вопрос, и сразу же присоединюсь к защитникам столицы». Король Орланд молча кивнул в ответ. Я развернулся и пошел по коридору, шкурой ощущая зависшее в пространстве дворца удивление и растерянность. «Лекси! Что-то происходило. Я не мог понять, что чувствую. Единственное, я понимал, что нужно поторопиться, потому как иначе могу просто опоздать». Лекси. Ступени возникали одна за другой, зависая на звездной пыльце. Материальная иллюзия была настолько прочной, что свободно держала меня в пространстве. Казалось, звезды становились с каждым шагом чуть ближе, когда я всходила по этой виртуальной лестнице. Но я знала, что в конце пути меня ждет заветная награда — окно в мои воспоминания. Небо звенело битым стеклом. Этот звон разносился повсюду, как будто в воздухе имели стены. И они усиливали эхо, создавали резонанс. И я понимала одно — все идет так, как нужно, потому что я в этом мире вовсе не ошибка, как полагала все это время. Я действительно оказалась в нужном месте в нужное время, потому что так захотели звезды. Ведь они гораздо лучше нас видят линии судеб, знают, что происходило или будет происходить, видят наше прошлое, будущее, настоящее, переплетают линии вероятностей, меняют жизни, влияют на наши планы, ибо так угодно вечности. И этот звездный путь тоже не случайность. Я просто не видела его раньше, потому что не пришел мой час. А теперь все дороги соединились в этой точке бытия. Возможно, я просто ищу дорогу на небо, потому что потеряла что-то в прошлой земной жизни, точнее, в совершенно иной реальности. Только что именно потеряла? Или кого? Но скоро я узнаю правду. Я видела конец пути, знала, что он близок. А может, шагнув за иллюзорную грань, просто проснусь и пойму, что заснеженный мир и его обитатели вместе с Айтаром — всего лишь сон. Снова стану ходить на работу, пытаться устроить личную жизнь, искать то, чего у меня никогда не будет. А вот и свет в конце пути. Да только за расплывающейся гранью нельзя рассмотреть, что за ней находится. Я обернулась, поняв, что нет обратного пути. Созданные моей магией ступени таяли одна за другой. Нужно поспешить, пока я не разуверилась в их материальности. Теперь только вперед. Осталось совсем немного. Я почувствовала чей-то мысленный крик. «Айтар! Кажется, он летел за мной. Он никогда не оставит меня в покое. А я не могу здесь оставаться, не выяснив, кто такая и зачем появилась в Нартале. Не пойму, что связывает меня с ледяным драконом, обвиненным и изгнанным из этого мира много лет назад императором. Я даже не знала, в какой точке пространства сейчас нахожусь, но понимала, что уже точно далеко от Лейва. Темно. Кажется, я пересекла грань. Сознание уплывало. Кажется, это конец. Или наоборот. Начало». Айтар. Ворвавшись в дом, я сразу понял, что мальчишка уснул и упустил Лекси. Я еще не отошел от своего выступления, но мысли быстро вставали на место. Мой рев разразился на весь дом, разбудив ничего не соображающего Вальторра. «Где она?» — рявкнул я. «Я... Тер-Айтар, я правда не знаю. Я только задремал, она была в своей комнате». «Куда могла пойти Лекси? Сейчас опасно находиться на улице. Может, отправилась к девчонке?» Я выскочил наружу, осмотрелся и вдруг почувствовал магический дисбаланс. Своим дополнительным зрением заметил едва различимую магию пути и дрожащие в воздухе остатки материальной иллюзии. Ступени, ведущие в небо. Место, где оболочки подпространства были истощены и доступны для проникновения. Там находился скрытый переход в другое измерение Нортала, крайнюю оболочку мира. Лекси направлялась именно туда, смогла каким-то образом отыскать ход и теперь была на полпути к цели. Значит, мои воспоминания не были ошибочны, и я оказался прав. Она уходила, бросала одного во враждебно настроенном против меня мире. Неужели я сдамся и оставлю все как есть? Мне все равно не жить без нее. а я не смог дать ей счастье, не смог удержать. Но я люблю ее больше своей жизни и должен вернуть во что бы то ни стало. Я сменил ипостась и взлетел к звездному небу, пытаясь удержать нить, чтобы не потерять ее вновь. Я связан с Лекси. Хочет она того или нет, но будет моей. В морду дул ветер. Кристаллики льда впивались в чешую, но я не чувствовал ничего, набирая высоту. В местах перехода оболочек пространство теряет привычные нам свойства. Я понимал, что звездный путь, по которому она направилась, кажется ей гораздо короче. Но я должен попытаться догнать ее и остановить до того момента, как она перейдет грань. Потому что потом будет слишком поздно что-то изменить. У меня нет божественной силы, чтобы пройти оболочку. Основная магия заблокирована богами. Я не знаю, как ее восстановить. И я не могу воспользоваться той же дорогой, что Лекси. Интересно, как она ее вообще увидела? Я летел над побережьем, постепенно набирая высоту. Потом берег ушел в сторону, и в туманной дымке показались заснеженные горы. Где-то подо мной в этот момент в сторону Лея вылетели драконы и крылатые грифоны, войско Когтя. А дальше уже перешла границу пехота. Близилось время войны. Еще несколько часов, и столица подвергнется атаке. И неизвестно, смогу ли я вернуться, и успеет ли прибыть вовремя войско Саторов, чтобы помочь королю Орланду при защите города. Но я должен ее догнать. Кажется, я не рассчитал свои силы и поднялся слишком высоко, даже для дракона. Я уже не видел земли, не видел облаков, лишь нереально яркий звездный свет, который манил меня, и девушка, которую я ощущал все ближе. Меня завораживал этот свет. Я чувствовал Лекси, знал, что никого в жизни еще не любил так сильно, что был готов разбиться сам, чтобы вытащить ее. Летел, чтобы успеть сказать три слова, которые так и не сказал ей. Возможно, они уже ничего не изменят, но я не могу не признаться ей в своих чувствах. И тогда, даже узнав правду, она будет смотреть на меня иным взглядом. Потому что я знаю, что Лекси тоже меня любит, хоть и не хочет принять факт. Мы связаны с ней навечно, в этом не моя вина. Но я сделаю ее счастливой, потому что вся моя прошлая жизнь ничего не стоит в сравнении с днями, которые мы провели вместе и тем временем, что нам осталось. Воздух стал разреженным, и я уже не мог нормально дышать. Кажется, я поднялся совсем высоко над планетой. Дальше находилась бесконечность небес, безвоздушная мгла, куда мне не было пути, а цель казалась все ближе. Вот он, порог нашего мира. Точнее, проход в его крайнюю оболочку, которая в каждом мире называется по-разному. Но суть всегда одна. Я вдруг почувствовал ее переход за грань. Упустил. Я не успел. Опоздал. «Лекси! Нет!» — вырвался рык. И в этот момент я понял, что больше не могу летать. Это конец. Непокоренная драконом высота. Недопустимая точка, откуда никто не возвращается. Я не смогу проникнуть за оболочку из-за блока магии. Я либо навечно уйду в безвоздушное пространство, и тело мертвого дракона станет вечным странником Нортала, либо... Я выбрал второй путь. Я больше не мог контролировать драконью ипостась. Я падал. Падал вниз камнем, чувствовал притяжение Нортала, которое охватило все мое драконье тело. Воздух истошно свистел, когда проносился вниз, пронзая слои атмосферы. Миновал слой облаков и уже приближался к снежным вершинам гор, между которыми отражала звездный свет зеркальная гладь замерзшего озера. «Нет! Мрак! Великий хаос! Где моя сила? Я ведь сейчас разобьюсь насмерть!» Я не чувствовал своего тела, не мог стать человеком, но явно ощущал другое. Внутри меня что-то захрустело со страшной силой, будто рушилась стена, а из-за нее хлынул мощный поток магии. Забытой магии, которой я был лишен долгих 500 лет. Она заполняла меня энергией с той же скоростью, с какой я падал в объятия замерзшего горного озера. Я снял блокировку, промелькнула радостная и одновременно тревожная мысль. «Так было нужно, Айтар», — раздалась чья-то в ответ. И я понял, что без сторонней помощи здесь не обошлось. треск разбивающегося под весом моего тела льда, словно звук моей окончательно сломанной жизни. Я опоздал. Теперь уже все равно, что будет дальше. Моя сила вернулась слишком поздно, и я не успел ей воспользоваться. Меня уже принимала холодная вода, смыкая надо мной свой полог, и я запоздало понимал, что иду ко дну, где били ключи. Поэтому вода и не замерзала полностью, как это случалось со многими другими водоемами. Но какая уже разница, где умирать? Это лучшая смерть, чем вечное заточение в сосуд терпения и мук. Сознание терялось, но отдельные мысли еще поднимались из глубины души. Я лишь понял, что тело дракона коснулось дна ледяного озера. Все вдруг завертелось и потемнело, и меня понесло подводным течением, переворачивая на скалах и затонувших корягах. А потом и это ощущение постепенно угасло в водовороте вечности.